маленький блокнот в моем кармане, в который занесены их зашифрованные имена, служит мне утешением. Он наделен такой же властью, как фаллос. Это мое сокровище. Я поясню. Жан Б. из Ниццы. Встретились как-то ночью в садах князя Альберта I. У него не хватило духа меня убить и завладеть моими деньгами, но он навел меня на дело в Монброне. Рене Д., Жак Эль и Мартино из Орлеана, матросы, которые остались в Бресте. Я познакомился с ними в Бужанской тюрьме. Мы вместе сбывали наркотики. Кот Дене из Ниццы, с которым мы встретились в Каннах. Деловые ребята, негр и содержатель борделя из Лиона. В Марселе я знаю человек 20. Габриэль Б. из По и так далее. Я сказал, что они красивы. Не классической красотой, а другой. Она в силе, отчаянии, множестве качеств, среди которых стыдливость, хитрость, лень, смирение, презрение, смелость, подлость и малодушие. Список можно продолжить. Эти качества написаны на лицах либо телах моих друзей. Они чередуются, сталкиваются и воюют друг с другом. Поэтому я считаю, что они обладают душой. Помимо взаимопонимания, нас связывает тайное соглашение, своего рода договор, который кажется мне почти нерушимым. Но, тем не менее, я берегу его, как зеницу ока. Это воспоминание о наших ночах любви, коротком флирте или прикосновениях, воспринятых с улыбкой и затаенным вздохом от предчувствия наслаждения. Я думаю, что все они невольно ободряли и вдохновляли меня, вселяли в меня мужество и позволяли накапливать исходящую от них силу, чтобы их защитить. И все-таки теперь я один. Блокнот у меня в кармане. Вещественное доказательство того, что у меня были друзья. Но их жизнь, очевидно, столь же бессвязна, как и моя. И на самом деле я ничего не знаю о них. Возможно, большинство из них сейчас в тюрьме. А остальные? Где же они? Если они бродят по свету, сведет ли меня судьба с ними, узнаем ли мы друг друга? И все же, если противоречием между подлостью и благородством суждено сохраниться, смею ли я разглядеть в своих друзьях осколки гордости и суровости, разрозненные части той твердости, которую я хочу обрести и сознательно довести до совершенства? Внешность Армана. Морская выправка, массивная, поникшая от усталости фигура. Бритая голова, приплюснутый нос, который стал таким не в кулачном бою, а от того, что постоянно натыкался на стекла, отсекающие нас от вашего мира. Если не тогда, то теперь воскрешает в памяти каторгу, самым характерным и ярким представителем которой он мне казался.